Глава шестая. В салоне трамвая было немноголюдно, чему я слегка удивился, потому что обычно мне здесь дышали в лицо чесночными и спиртными ароматами. И обрадовался, переживал за сохранность музыкального инструмента. Я занял похожее на диван сиденье в хвосте трамвая, откинулся на спинку, забросил ногу на ногу. Вдохнул ароматы парфюмов и табачного дыма. Заметил, как сидевшие в середине салона комсомолки-старшеклассницы обернулись. Они с любопытством взглянули сперва на гитару, а затем и мне в лицо. Девчонки смущенно хихикнули. Посмотрел в мою сторону и мужчина пенсионного возраста, вытиравший платком со лба капли пота. Трамвай поехал. В окно заглядывало прыгавшее над крышами домов солнце. Я взял гитару двумя руками, провел пальцем по струнам. Теперь на меня взглянули все пассажиры трамвая. «Девочки и мальчики», — сказал я, — «товарищи, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... да, любил деньги. Рассказываю». Я ухмыльнулся, подмигнул старшеклассницам. Те снова улыбнулись, переглянулись. Я откашлялся. Кресло подо мной визгливо поскрипывало, колеса трамвая отбивали неспешный ритм. Вместе со звучанием гитарных струн все это походило на работу небольшого оркестра. «С рождения Бобби поймальчиком был», — пропел я. «Имел Бобби хобби, он деньги любил». «По дороге с облаками, по дороге с облаками», — пел я. «Очень нравится, когда мы возвращаемся назад». Солнце уже минут пять как не показывалось за окном над крышами. Салон трамвая за прошедшие полчаса сначала заполнился пассажирами, затем снова почти опустел. Но рядом со мной на сиденье так никто и не сел. Пассажиры теснились, но не мешали моему выступлению. Я ловил на себе их удивленные взгляды, замечал их улыбки. Ближе к конечной станции покинули трамвай девицы, слушавшие мой концерт с самого начала. Они махнули мне на прощание рукой, улыбнулись в ответ на мой воздушный поцелуй. Я видел, как они замерли на остановке и проводили трамвай печальными взглядами. До конечной остановки вместе со мной доехал всю дорогу вытиравший с лица пот мужчина. Трамвай остановился, распахнул двери. Я приглушил струны и громко объявил: «Спасибо за внимание, товарищи! Удачи вам! Хорошего вечера!» Услышал аплодисменты, когда выходил на улицу. На трамвайной остановке около Октябрьского рынка я побывал дважды, когда ездил к Серафиме Маркеловой, поэтому представлял, что здесь и как, когда планировал нынешнюю авантюру. Вчера вечером я воскресил в памяти расположение фонарных столбов, домов, дорог и тропок, прикинул возможные направления, с которых мог явиться сегодня к остановке Веня Морозов. Прикинул еще в пятницу несколько вариантов спасения Зосимовой и ее брата. Вот только все они выглядели авантюрными и ненадежными. Больше других меня устроил вариант, в котором я сломал бы сегодня утром Вене Морозову руку или ногу, чтобы у того не возникла возможность напиться и поскандалить на остановке с пенсионером. Я просто явился бы субботним вечером к дому Лены Зосимовой, встретил бы идущего на занятия в университет Вениамина. Дальше дело техники. Хотя пришлось бы поднапрячься. На фотографии Веня Морозов выглядел нехилым и нехрупким юношей. С момента того снимка он повзрослел еще на 2 года. Вот только ссора с Морозовым грозила ссорой с его сестрой, поэтому я вариант ссоры пока отверг. Как отбросил идею, которая призывала убрать с трамвайной остановки того самого пенсионера. Она выглядела нереальной еще в процессе задумки. Теперь же я убедился, что нужного пенсионера точно не угадаю. К трамвайной остановке то и дело подходили люди, в том числе и пенсионного возраста. На точное время Вениного появления я по-прежнему не знал. Не бросаться же мне на всех возможных кандидатов. Поэтому я прикинул, что дождусь Веню на трамвайной остановке. Несколько часов ожидания меня не испугали.